411. Матерь Агни-йоги. Космический отец и матерь остаются для духа таковыми, в каком бы возрасте он ни был, в каком бы теле ни проявлялся и на каком бы плане ни существовал. Ничто при понимании не изменит этого взаимоотношения. Отсюда почерпается твердая уверенность в прочности космических связей. Много может быть земных отцов и матерей, но космические одни и неизменны. Потому и можно сказать, что эти связи поверх Земли и земного. Укрепились они на Земле, но корни глубже. Утверждай мою близость, истину утверждаешь.